Remember, anybody else, on Saturday morning, those who are having high prayers, they should study this message 140 in Russian language. And that will be good. And then my work in the high initiation program on Saturday morning will be much easier. And I will of course try to do it tomorrow, so that you know, our initiation will be quickly finished. And if our initiations are quickly finished, we can do this program of going to the teachings. We were telling that whole morning session will be for our initiation. It may not be required, because number of people are not many, few. And if this philosophy is already understood before, then we can finish this initiation quickly and come here for this teaching program. Сегодня во время прогулки был задан вопрос относительно философии и значения высших прений. И естественно, ответ на этот вопрос уже содержится в послании 140, и оно, к счастью, включено в программу. Поэтому большая просьба ко всем, кто получает высшие инициации, заранее хорошо подумать, поразмышлять над этим посланием, изучить его. Это очень сильно облегчит проведение церемонии инициации, сократит время на ее проведение. А если сократится время, то мы сможем тогда действительно покрыть большую часть программы, приблизиться к самому времени. Пожалуйста, если кто-то собирается получить инициацию и не присутствует здесь,